Понял. Дело довольно щекотливое. И, как я уже сказал, спешное. Все остальные дела можно отложить. Понял. Сейчас у нас понедельник. В вашем распоряжении неделя. Неделя. И ни секунды больше. 7 дней. Понятно. Займитесь этим делом лично. Не посвящайте сотрудников в суть дела. Должен сообщить, что мой помощник уже в курсе. Очень жалко. Но я надеюсь, что он будет молчать. Стараюсь. Еще одно место. Да. Следствие ни в коем случае не должно мешать им. Они очень дорожат временем. Если вам понадобятся какие-нибудь сведения от них, они предпочитают давать их через первого директора издательства. Понял. Вы уже с ним знакомы. Да. Ясно? Желаю вам удачи. И не только ради вас лично. Итак, 7 дней и ни секунды больше. Что выполнено по делу Голубого дома? Что с письмом? В лаборатории находятся вещественные доказательства. Бумага анонимного письма. Так. Психологи изучают текст. Человек на почту откомандирован. Что у него? Он говорит, что работа займет много времени, комиссар. Пусть использует столько времени, сколько понадобится. Но ни секунды больше. Как часто он должен докладывать о ходе работы? Каждое утро в 8:00. Назначить кого-нибудь из наших людей в личную охрану шефа Голубого дома. 14:00. Доставьте мне все образцы издания Голубого дома. Мы свободны. Пришлите ко мне эксперта. Бумаги не обнаружены. Вы уверены? Разумеется, уверен. Но нам еще ничего не ясно. Мы прибегнем к другим методам. Конверт? Из самых обычных, ничего нам не говорит. Бумага? А вот бумага особой выработки. И кроме того, надорвана по одному краю. Вы думаете, это может служить какой-нибудь нитью? Допускаю. У вас есть еще что-то? Нет, мы продолжаем работу. Благодарю вас. Высоко. Садитесь. Ну как? Дело уже закончено? К сожалению, нет. Если вам понадобится помощь или более сложная информация, мне поручено оказывать вам всяческое содействие. Я к вашим услугам. Хотя должен предупредить, что немыслимо занят. Итак, чем могу быть полезен? Скажите, что, по-вашему, имел в виду автор письма, употребляя выражение?